Мой друг, ты размышлял когда-нибудь, как жертвой стал Христос за наши души? Как на Голгофу совершал Он путь? Я расскажу тебе, а ты послушай. Он ради нас оставил небо трон, нас до создания мира возлюбивший. За грех возмездие смерть, таков закон, определен для всех Творцом Всевышним. Грех мира на себя взял Царь царей, избравший добровольно путь страданий. Среди царства зла, среди земных скорбей, Он заложил бессмертной церкви здание. Он должен был за грех наш умереть, чтоб распахнуть небесной дали двери, чтоб дать нам жизнь, Спаситель шел на смерть, нам подарив спасение по вере. Спасение во Христе подарено всем людям, но человек свободен в выборе теперь. Кто примет этот дар, тот с Иисусом будет. О, грешник, не смущайся, только верь. Спасение Христос дает всем, безусловно. Любовью вечную тебя Он возлюбил. Ты верой принимай евангельское слово. Бог во Христе всем людям грех простил. Тебе покаяться лишь нужно для спасения. Рождение свыше совершает Дух Святой. Подпишет кровью Агнец акт усыновления. Иди за Господом тернистой тропой. Аминь.